На вертящейся стеклянной двери дорогого отеля на берегу Эвксинского понта, что означает для неграмотных гостеприимное море. Ведь приятнее переживать за героя в городе, бывшем когда-то вторым после Афин. Недаром писал Страбон, что в Диаскуре торговля шла при посредстве 300 переводчиков. И куда ж без пляжного фотографа в шортах и сомбреро с обезьянкой на плече и надутым желтым крокодилом под мышкой. Или отправимся на базар в Дамаске, где продают мальчиков почти за даром, и всему их обучают, даже по желанию скопят. Мертвый сезон на Крите, мандарины и апельсины валяются под деревьями в парках, но невкусны. И кажется странным, что дети циклопов и цикад — острова. Дожди там непадки, и если срок действительно лишь до пятницы, то чего ж медлить? В путь... Куда глаза глядят, ведь нужно найти что-то от смерти, хоть амулет, хоть заговор, магические слова. Скажешь, никакой смерти больше не страшно. Дафнис выйдет из дома, а во дворе все белым-бело от выпавшего за ночь снега. Трамваи остановились, поезда ходят с опозданиями. Снег валит густой, медленный, прошлогодний. Огромный дом новостройка будто поднимается в снегопад, как цепелин. Когда будет проходить мимо Генекея, кто-то забарабанит по стеклу. Дафнис остановится, приглядится, а это Ликинеон машет рукой, зовет форточку, мол, иди быстрее сюда, я скажу тебе что-то очень важное. Дафнис покачает головой. Некогда. Ликинеон распахнет, отодрав с треском створки заклеенного на зиму окна, крикнет. Невозможно вернуть каждой глазницу по глазу, каждому черепу по человеку. Но у меня есть одна тайна, иди сюда. Высунется, выбросит в окно косу, как канат. «Ну что же ты медлишь?» — убрется руками для устойчивости в подоконник. «Отайся, лезь, любимый мой, единственный, храплюшечка моя!» Дафнис побежит прочь из города, не останавливаясь, и будет бежать, пока из-под снега не появится травка-муравка. Ведь все тайное становится явным, а Дафнис все будет идти. Тень листвы сделает ленту дороги гипюровой,